Мак на полную ставку. Автор – хаос. Аннотация. Он проснулся в привычном ему мире, который сильно изменился. Его школа стала школой магии, которая призывает всех стать могущественными магами. За пределами города бродит множество монстров. Мир науки и технологий превратился в мир магии. Несмотря на это, его амбиции и положение в обществе не изменились. Он – отброс общества, у которого сестра инвалид, не способная ходить. Тем не менее, Мо Фань обнаружил, что все люди могут управлять лишь одним элементом. Но только не он. Ему подвластно больше. Перевод на русский. Rulate Project. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон. Предназначена для домашнего ознакомительного прослушивания. Коммерческое использование и копирование без разрешения проекта запрещено. Приятного прослушивания!